Эпилог. Несколько дней спустя. Солнце потихоньку садилось, отчего небо Истерлена медленно меняло цвет, приобретая оттенки розового и ярко-желтого. Винстон положил чемодан в багажник Сааба и захлопнул дверцу. «Вот так», — сказал он Кристине и Аманде, стоявшим в воротах усадьбы Бекастюган. «Ты уверен, что не хочешь подождать до утра?» — третий раз спросила Кристина. «Ничего страшного, я люблю ездить в темноте», — в очередной раз ответил Винстон. На самом деле это была ложь, хотя он провел в Истерлене несколько недель, ему хотелось максимально растянуть их последний день. Они устроили пикник на пляже в Сандхамаре и поели мороженое в замороженной радости. Но теперь все же настал момент отправляться назад в Стокгольм. «Поезжай осторожно, папа», — попросила Аманда. На руках она держала Плутона, во всяком случае Винстон полагал, что это Плутон. Но после разоблачений последних дней он ни в чем не был уверен. Он взглянул на часы. «Эспинг написала мне, что они едут», — пробормотал он. В ту же секунду раздался звук приближающегося автомобиля. К ним на полной скорости подлетела служебная машина Л.И.О. с синей мигалкой. «О, нет!» — воскликнула Кристина. «Только не говорите мне, что опять что-нибудь случилось». Автомобиль резко затормозил, так что гравий полетел во все стороны. Л.И.О. распахнул дверь со стороны пассажирского сиденья. «Петер, слава богу, мы так боялись, что ты уже уехал». «Это моя вина», — крикнула Эспинг, вылезая со стороны водительского места. «Мы хотели обязательно попрощаться. Но дело с Усиями затянулось. Сейчас они, по крайней мере, получили назад чашу. И что они с ней собираются делать?» — с любопытством спросила Кристина. Эспинг улыбнулась. «Ой, это очень трогательная история. Они решили подарить ее музею в Восточной Азии, где ей самое место. Судя по всему, директор музея Ульсон уже запланировал большую выставку, где эти парные чаши станут гвоздем программы. Ими даже пообещал перерезать ленточку на открытие. Он и вправду вышел из тени отца». «Звучит круто», — произнесла Аманда. «Продолжение еще лучше», — засмеялся Л.И.О. «Расскажи, Тове». «Матс Линдеман тоже был там», — начала Эспинг. «Он принес с собой гитару, хотя в его огромных ручищах она смотрелась как укулеле. Линдеман, как выяснилось, очень хороший певец. Когда мы уходили, они с Йимми играли в саду вариации на тему песен Эдварда Персона». «Как мило», — проговорила Кристина. «Кто бы мог подумать?» Эспинг состроила лукавую гримасу. Некоторое время назад Суси упомянул, что ими стал самым крупным младенцем, появившимся на свет в роддоме Истада, — сказала она. «Попытайтесь угадать, кому принадлежал этот рекорд до него». Винстон улыбнулся. «А не может это быть Матс Линдеман?» «Браво, Винстон, тебе следовало бы стать полицейским», — ухмыльнулась Эспинг. «У меня есть предположение, что у Линдемана имя куда больше общего, чем рост и музыкальность. Ведь Линдеман и Суси были парочкой незадолго до рождения малыша ими». На несколько секунд повисла тишина, пока до всех доходила версия Эспин. «Подумать только, какая история!» — воскликнула Аманда. «Тот обязательно должен записать об этом деле подкаст». Л.И.О. развел руками, словно подводя конец разговору. «Ну что ж», — сказал он и откашлялся. «От имени полиции Симрисхамна хочу выразить тебе большую благодарность, Петер. Этим летом ты оказал нам неоценимую помощь в расследовании двух дел. Нам будет очень тебя не хватать». «Не уверен», — возразил Винстон. «Я хочу сказать, у тебя в участке работает один из лучших следователей страны. Эспинг справится с любым делом». «Ох», — проговорила Эспинг и порозовела, вопреки обыкновению, не найдя подходящих слов. «Мы приготовили для тебя прощальный подарок», — сказала Л.И.О. и протянул плоский пакет. «Это от нас, Тува». В пакете оказалась пара автомобильных перчаток, что вызвало небольшой взрыв смеха. Винстон надел их, сжал и раскрыл пальцы, чтобы размять мягкую кожу на внутренней стороне. «То, что надо, папа», — сказала Аманда. «У нас тоже есть для тебя подарок», — проговорила Кристина и протянула пакет. «Он оказался больше и тяжелее. Это и от попы тоже». «Как у него дела?» — вставил Л.И.О. «Он сильно подавлен». «Пусть пару дней зализывает раны. Потом я заставлю его работать в саду», — ответила Кристина. «Ничто так не помогает от сердечных ран, как физический труд». «Кстати, о сердечных ранах», — она покосилась на Винстона. «Что там с бедной Анной Тюхе?» «Все неплохо, учитывая обстоятельства», — ответила Лыу. Анна призналась в своем соучастии и представила полиции список того, что было продано и когда. Все указывает на то, что она стала соучастницей вынужденно. Будем надеяться, что суд учтет это во время процесса. «Ну, хорошо», — с облегчением проговорила Кристина. «Позвоню ей, когда все успокоится». Винстон сделал глубокий вдох. В вечернем воздухе отчетливо ощущался запах жимолости. Сам он не разговаривал с Анной после событий в Эрснесе и, наверное, уже не будет. Как-никак она преступница. Отбросив эти мысли, он осторожно открыл пакет из шуршащей бумаги. Внутри лежала уродливая, грубо сработанная скульптура, представляющая собой совокупляющихся быка и коровы. «Коровья свадьба», — произнес он с улыбкой. «Идей, попы», — кивнула Кристина. «Обещай, что будешь держать ее на видном месте». «Окей», — сказал Винстон. «Но я не совсем понял, это подарок или наказание?» «И то, и другое», — хором ответили Кристина и Аманда, отчего все снова рассмеялись. «Ну, все, мы должны отпустить Петера», — сказала Кристина. «Иначе он доберется до Стокгольма только глубокой ночью». Аманда подошла и крепко обняла папу. Винстон сглотнул комок в горле. «Позвоню тебе завтра вечером, и каждый вечер буду звонить», — сказал он, гладя дочь по спине. «Папа, звонят только психопаты. Шли сообщения или используй FaceTime». Винстону не хотелось отпускать ее, но, конечно же, пришлось. Наконец настала очередь Эспинг попрощаться. «Ну, вот», — сказала она, протягивая руку. «И снова спасибо тебе, Петр». «Тебе спасибо, Тува». Винстон пожал ей руку, но потом резко передумал и обнял ее. От неожиданности Эспинг замерла на месте, но потом тоже обняла его. «Может быть, я тебе позвоню?» — сказала она смущенно, когда они разомкнули объятия. «Если у меня будут вопросы, хорошо?» «Звони в любое время», — заверил ее Винстон, пытаясь скрыть, что растроган. «Всем пока!» Он поднял руку, обвел всех взглядом, открыл дверь и запрыгнул в свой верный Сааб, как обычно вставив телефон в держатель на панели приборов. Навигатор был совершенно сбит с толку, как несколько недель назад, когда Винстон впервые пытался найти дорогу к усадьбе Бекастюган. Но сегодня он обойдется без навигатора. В Эстерлене он ориентируется как в собственном кармане. Знает каждый перекресток, каждую гравийную дорогу. Во всяком случае, у него возникло такое ощущение. Он дал задний ход, помахал в последний раз и медленно выехал за ворота, не сводя глаз с зеркала заднего вида. Все они стояли у ворот усадьбы и махали ему вслед. Аманда, Кристина, Элио и Эспинг. Высоко над ними в розовом небе Эстерлена парили два коршуна. «Я буду скучать», — подумал Винстон. Утерев оборотной стороной своей новой перчатки непрошенную слезу, он направил машину прямо навстречу полыхающему закату. Текст читал Алексей Сиевский.